Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Ольга Баранова, Стружкина. Волшебная ночь. Мягкими лапками рысьими ночь пробирается в дом. Хитрыми глазками лисьими звезды блестят за окном. Запахи трав и цветения пролиты в воздухе бережно. И соловей чудным пением сердце тревожит нежно. Слушайте ночь, она дивная. Ночь порождает мечты. Добрую сказку наивную венок заплетают цветы. Видишь, луна отражается в глади озерной зеркальной. Видишь, на ней зарождается созвездие линий хрустальных. Капелька с листика ивы круги по воде побежали. Цветы всколыхнули игриво. Смотри, лепестки засияли. И перламутром сверкая бабочки в танце кружатся, крыльями ночь обнимая, тени на воду ложатся. Ночь — это время видений, ночь — это таинство, чудо, ночь — это сказок мгновения, нам принесенных оттуда, где совершенство и чуткость природа для нас сохраняет, и только познание и мудрость во владение свои допускает. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.